Лостара Йил подвела своего коня к зияющему провалу и, хотя никогда прежде ничего подобного не видела, сразу поняла, что это портал на один из путей. Он уже начал блекнуть по краям, будто рана закрывалась. Лостара колебалась. Убийца решил срезать угол, проскользнуть мимо армии бунтовщиков, которая стояла между ним и Аароном. Воительница красных клинков понимала, что у нее нет выбора. Придется последовать за ним, иначе след остынет, когда она доберется до Аарона долгим путем. Даже прорваться через заслоны Корбала дома может оказаться невозможным. Красного клинка наверняка узнают, хоть Ластара теперь и носила доспехи без знаков отличия. Но все равно Ластара Йил колебалась. Ее конь отшатнулся и заржал. Из портала появилась странная фигура. Мужчина в сером одеянии, серая кожа, даже волосы серые. Он выпрямился, странными светящимися глазами огляделся по сторонам, затем улыбнулся. «Вот в такую дыру я не рассчитывал провалиться», — сказал он с ритмичным малазанским акцентом. «Прошу прощения, если напугал». Незнакомец изящно поклонился, так что с его одежды взвелись тучи пыли. «Пепел, серый пепел», — поняла Ластара. Темная кожа показалась под слоем пыли на худом лице мужчины. Он со знающим видом посмотрел на Ластару. «У тебя есть аспектированная печать. Ты ее прячешь». «Что?» Рука Ластары потянулась к рукояти меча. Мужчина заметил это движение, и его улыбка стала шире. «Ты красный клинок, даже больше, офицер. Значит, мы союзники». Она подозрительно сощурилась. «Кто ты такой?» «Зови меня Жемчуг. Итак, похоже, ты собиралась войти на имперский путь. Я бы предложил нам обоим это сделать, прежде чем продолжить беседу, до того, как портал закроется». «А ты не можешь удержать его открытым, Жемчуг? В конце концов, это ты через него пришел?» Мужчина картинно и издевательски насупился. «Увы, эта дверь там, где никакой двери не должно и не могло возникнуть. Не смею отрицать, к северу отсюда даже на имперском пути появились незваные гости». Но они проходят на путь способами куда более примитивной, скажем так, природы. Таким образом, поскольку этот портал явно не твоих рук дело, я бы предложил нам безотлагательно воспользоваться преимуществом его существования. Но не раньше, чем я узнаю, кто ты такой, Жемчуг. Я коготь, разумеется. Кому еще дарована привилегия путешествовать по имперскому пути? Ластара кивнула на портал. «Кто-то сам себе даровал такую привилегию». Глаза Жемчуга вспыхнули. «И об этом ты мне подробно расскажешь, красный клинок». Некоторое время она молча размышляла, затем кивнула. «Да, идеально. Я пойду с тобой». Жемчуг сделал шаг назад и поманил ее взмахом затянутой в перчатку руки. Ластара Йил чуть пришпорила коня. Бритая костяшка быстрого Бена не закрывалась дольше, чем кто-либо мог ожидать. 7 часов миновало с тех пор, как воительница красных клинков и коготь вышли на имперский путь. Звезды замерцали на безлунном небе, а портал по-прежнему стоял. Только по краям красное мерцание выцвело и стало пурпурным. Вдали от поляны звучали крики, отзвук паники и тревоги в лагере Корбала дома. Во все стороны скакали отряды всадников с факелами. Маги рискнули обратиться к своим путям, чтобы выискивать следы при помощи ставших теперь опасными троп чародейства. 13 сотен малазанских детей исчезли. Их освободители не видели ни дежурные у чистоколов, ни конные патрули. Косые деревянные кресты пустовали. Только потеки крови, мочи и экскрементов свидетельствовали о том, что недавно на них бились в агонии живые существа. Во тьме по равнине скользили до странности живые, лишенные видимого источника тени, летели и текли по недвижной траве. Апт бесшумно вышла на поляну. Ее кинжально-острые клыки сверкали в естественной ухмылке. Пот поблескивал на черной шкуре. Жесткая, колючая щетина была мокрой от росы. Демоница стояла на задних лапах, прижимая единственной передней конечностью к груди обмякшее тело мальчика. С его рук и ног капала кровь, лицо было ужасно изуродовано, глаза выклеваны, вместо носа зияющая красная дыра. Судорожные, лихорадочные вздохи вырывались из его губ призрачными облачками, которые одиноко поднимались над поляной. Демоница присела на корточки и стала ждать. Тени собирались, текли, словно жидкость между деревьями, и парили у портала. Апт склонила голову на бок и раскрыла пасть, будто зевающая собака. Смутная фигура обрела форму среди теней. По бокам от нее мерцали глаза сторожевых псов. «Я-то думал, что потерял тебя», — прошептал престол тени, обращаясь к демонице. «Так долго ты пробыла в плену у Шаик и ее обреченной богини. Но нынче ночью вернулась, и не одна. О нет, не одна, Аптори. Ты научилась честолюбию с тех пор, как была лишь наложницей владыки демонов. Скажи, дорогая моя, что же мне делать с тысячью с лишним умирающих смертных?» Псы посмотрели на Апт, словно демоница была желанным угощением. «Разве я костоправ или целитель?» Голос престола тени звучал все выше и выше, октава за октавой. «Разве Котильон добродушный дядюшка? Разве мои гончие деревенские шавки и щенки для сироток?» Тень бога яростно всколыхнулась. «Ты что, совсем обезумела?» Апт заговорила на языке быстрых гортанных щелчков и шипений. «Разумеется, Калам хотел их спасти!» — завопил престол тени. «Но он знал, что это невозможно. Можно было лишь отомстить. А теперь? Теперь мне придется тратить силы на исцеление тысячи искалеченных детей. А ради чего?» Аптори снова заговорила. «Слуги? А сколько же их вообще поместится в цитадели тени, однорукая идиотка?» Демоница ничего не сказала. Ее шиферно-серый фасетчатый глаз поблескивал в звездном свете. Вдруг престол тени ссутулился, его призрачный плащ поник, когда бог обхватил себя руками. «Армия слуг», — прошептал он, — «слуг, покинутых империей, оставленных на произвол судьбы в руках кровожадных головорезов Шаик. Будет двойственность в их изломанных ковких душах». Бог поднял взгляд на Аптори. «Я вижу долгосрочные преимущества в твоем опрометчивом поступке, демоница. Повезло тебе». Апт зашипела и защелкала. «Хочешь получить того, которого держишь? А если ты и вправду снова станешь хранительницей мастожога-убийцы, как же будешь согласовывать столь несовместимые обязанности?» Демоница ответила. Престол тени зашипел. «Какая наглость ты, сучка избалованная! Неудивительно, что владыка Апторов тебя прогнал!» Он замолчал, затем вдруг потек вперед. «Силовое исцеление имеет цену», — прошептал престол тени. «Плоть излечивается, а сознание корчится в воспоминаниях о боли. Это и палец и беспомощности». Бог положил скрытую рукавом одеяния ладонь на лоб мальчика. «Этот ребенок, который поедет на тебе, будет непредсказуемым». Он с шипением захохотал, когда новая плоть начала расти на изуродованном лице мальчика. «Какие же глаза ты хочешь ему подарить, дорогая моя?» Апт ответила. Престол тени вздрогнул, затем снова расхохотался, на этот раз грубо и холодно. «Глаза — призма любви, не так ли? Будете, держась за руки, ходить к рыбнику в базарный день, дорогая моя?» Голова мальчика резко откинулась, кости черепа меняли форму, пустые глазницы сливались в одну, побольше, прямо над переносицей, которая разошлась в стороны. Затем каймой обошла новую глазницу. Из колеблющейся тени сформировался глаз, такой же, как у демоницы. Престол тени отступил на шаг, чтобы полюбоваться работой. «А-а-а», — прошептал он, — «кто же он? Тот, кто ныне глядит на меня сквозь эту призму. О нет, великая бездна, не отвечай!» Бог резко обернулся и посмотрел на портал. «Хитрость быстрого Бена. Узнаю его работу. Он мог бы далеко пойти под моим покровительством». Малозанский мальчик вскарабкался на спину Апт и уселся сразу за узкой выступающей лопаткой. Его маленькое тельце дрожало от потрясения силового исцеления и вечности, проведенной на кресте. Но на жутком лице возникла чуть ироничная улыбка, в точности похожая на ухмылку демоницы. Аптори подошла к порталу. Престол тени взмахнул рукой. «Что ж, отправляйся по следу тех, что идут по следу Мастажога. Солдаты Скворца всегда были верны, насколько я помню. Калам не собирается целовать Лосиин в щечку, когда найдет ее. В этом уж я уверен». Апт заколебалась, затем снова заговорила. Судя по голосу, невидимое лицо бога исказило гримаса. «Этот мой верховный жрец тревожит даже меня самого. Если ему не удастся обмануть охотников на тропе ладоней, мои драгоценные владения, которые, кстати, в последнее время и так уже повидали довольно незваных гостей, станут воистину очень оживленным местом». Престол тени покачал головой. А ведь задание-то было простенькое. Он начал таять в тенях вместе с гончими. «Да возможно ли вообще в наши дни найти надежного, компетентного помощника? Хотел бы я знать». В следующий миг Апт осталась одна. Тени разбежались. Портал начал слабеть, рана между мирами постепенно закрывалась. Демоница отозвалась утешительным пощелкиванием. Мальчик кивнул. И они скользнули на имперский путь.